Да, я слушаю вас. Иди на вокзал, отсоси там, блядь, это дополнительное питание. Ну, ты, я тебя туда посылал, значит, там тебе понравилось, сколько ты меня туда приглашаешь. И ты давай дальше, я тебе свое место там уступаю. Ну, ты что-нибудь толковое, блядь, можешь сказать, а? Тут Ариэля Шарона, блядь, хоронят, а ты, блядь, хуйней маешься. Ну, вот хуй сосня, блядь. Еще позлись давай, обосрись, блядь. Обосрись, обосрись сейчас от злости. Я тебе, знаешь что, твой хуй тебе в глотку запихну, блядь. Сначала, конечно, отрежу, блядь. Готовься к операции, сдали анализы на сифилис, на спид и на гепатиты. Я тебя буду оперировать, блядь, без наркоза. Алло? Я сейчас вот носки одену сейчас, блядь, к тебе приеду. Ну давай, я тебе хуем глаза выколю. Я тебя разую и раздену. Подходи, ебаный в рот. С удовольствием тебя, блядь, хуем глаза выколю. А у тебя сестра-то такая же... Я тебе глаза выколю точно, блядь, будешь побираться в нашей церкви, я тебя поставлю, блядь, тебя больше всех будет подавать. Я в рот ебу, его четычу, тебя и... Вот, слушай меня, будешь побираться в моей церкви, блядь, тебя больше всех будут подавать. Да, я слушаю вас. Стасов Викторович. Да. Так это, почему вы меня не хотите спасти от армии? От чего? От армии. Там твое спасение, ептвою мать. Там тебя, твое призвание, там. Так меня опустят там. Алло. У тебя член во лбу растет, ептвою мать. У меня прыщ на члене. Не смей сюда звонить, мразь сраная. У меня прыщ на члене, что делать? Притух не доебанный. У меня прыщ на члене. О. Алло. Кто говорит? Сергей, помните, я у вас интервью брал? Брал, ты сначала выговаривать научись, брал. Ты только в рот можешь брать, больше ничего. Это Сергей Поздняков. Эффективный, блядь. Алло. Добрый день. Добрый день, кто говорит? Это Сергей Поздняков. Я тебя не знаю. Да я у вас интервью брал, помните? Ну, да ты картавенький, ты мой сладенький. Че ж ты мне названиваешь-то, а? Вы помните, вы мне рассказывали, что у вас есть квартиры? У меня много чего есть, и жена есть, блядь, и дохуя всего есть. Ты мне скажи, золотой мой, ты хоть где-нибудь работаешь, а? Да. Где? Ну, например, в магазине, а что? Где-где? В магазине. В магазине? Да. Алло, чудо. Да-да, в магазине работаю. И кем же ты там работаешь? Продаю товары всякие там. Это... Какие товары у тебя? Технику. Ну, это я не по такому вопросу звоню. Вы можете... Ну, а что ты хотел-то? А? Вы можете мне хотя бы одну квартиру в Москве дать, чтобы я мог жить спокойно? Дать? Да, подарить. Дают, знаешь где? Вот у меня тут церкви не проебать, там дают бесплатно подаяние. А для меня, для Сереженьки? Да столько я тебя удочерю, блядь, как-нибудь. У меня грудь одна, имею в виду, сосать будешь, так сказать. Та, что снизу, да? Ну, как хоть догадываюсь, блядь, 5 классов, значит, уже имеешь. А так вы же говорили, что она у вас не стоит. На дураков не стоит. А на кого стоит? А на дурочек стоит. Например? Ну, на девчонок. Татьяна, что ли, да? Да. А Людмила? Ой, у меня Людмила столько, блядь, ты какую имеешь в виду-то? Ну, то, что было в прошлом году осенью. А? Которая осенью была в прошлом году. Ну, голубчик, у меня очень много знакомых Людмил. Ну, так это, вы мне квартирой обеспечите или ты нет? Ты мне скажи, ты водку ты пьешь или нет, убогий? Нет, я не убогий. А что ты пьешь? Потому что и так дурак. Да я не дурак, я просто хочу квартиру от вас получить. Мы это пьем, чтобы немножко задуреть, как говорят, отключиться. А тебе и пить не надо, ты и так, блядь, под кайфом постоянно. Это да, это точно. Мне друзья об этом тоже самое говорят. Да, слушай-ка, у тебя мать с отцом-то живы? Да, а что? А чем мама с папой занимаются? Ну, папа живет в Подмосковье. Что, живет? Это его профессия, что ли, он живет? Нет, он в армии работает. Ну, служит, короче. В армии кем? Не знаю, не спрашивал. Ну как, ну звание-то у него какое-то есть военное, воинское звание есть? Ну, сказал он, что он подполковник, что ли. Это он мне так сказал. А ты что, там не разбираешься по погонам-то? Нет, потому что я в этом деле новичок. Три звезды, это полковник. Да. Ну, ёптать. Это элементарно. Ты врешь. Но... Да не, я не ты знаю, плут, честно. Ты плут. Ты плут, ты не говоришь мне правду. Не, я честно не знаю, какого он звания. Он мне говорил, что он в высших чинах служит. Вот. Да а он так я... ничего, ни один умный отец такого не скажет. Ты скажи, а мама-то чем твоя занимается? Тоже работает. Кем? Ну, что-то связанное с бухгалтерией, честно говоря, не знаю. Она одета как уборщица, а мне плевать, мне очень хочется, да? Не, не уборщица, но получше, хорошо одета, как среднеэстетический россиянин. Это я тебе слова из песни просто рассказал. А, кстати, вы можете какую-нибудь красивенькую песенку сейчас спеть? Была такая песня очень забавная. Ты откуда звонишь-то мне, приятель? Я с мобильного телефона. Алло. Да-да-да, я с Москвы. Где ты находишься-то хоть? В Москве. А? В Москве, на юго-западе. Что-то я сомневаюсь. А что гудки какие-то идут постоянно? Не знаю, может, какая-то проблема с моим телефоном. Нет, проблема, скорее всего, с твоей головой. Это с твоей башки. Вот видишь? Ну зачем вы меня оскорбляете? Я же с вами по-хорошему, по-душевному. Ну я с тобой по-хорошему, сладенький ты мой. Ты бы занялся чем-нибудь общественно полезным. Хотя бы занимался сбором металлолома, макулатуры. Мусор бы убирал там где-нибудь во дворе в своем, чтобы чистота была. Ну сейчас холодно, зачем в свой выходной работать? В подъездах не писали, чтобы. Ну, слава богу, не писают в моем доме. Слава богу, действительно. Ну, сейчас холодно, я вот только что пошел с улицы, весь замерз, прям сижу с чаем горячим. Ну, садись, перекуси, чайку попей. А я вас не отвлекаю. Девочка какой-нибудь симпатичненькая, у тебя есть девчонка-то, нет? Ну да, есть в интернете одна девочка, которая общаемся. Есть одна девочка, которая в интернете общаемся. Не так у Колиного дяди, нет? Нет, вот нормально, красивая. А у Колиного дяди две жены и обе бляди. Это тоже ваша поговорочка, да? Нет, это Агния Барто или кто там написала. Там мамы всякие нужны, мамы всякие важны. А все-таки можете какую-нибудь песенку сейчас спеть для душевного равновесия? Элементарно просто. Давайте. Элементарно просто. Могу спеть. Я слушаю. Могу. И пою почти каждый день для себя. Ну давайте. Ну что, давайте, редкая мать. А ну, ты умеешь петь? Ну, честно говоря, нет. Я умею только руками работать. Я только умею разговаривать. Ой, ехали цыгане с бубенцами. Ехали цыгане с бубенцами. Ну да, я сейчас. Фигово, да, не очень хорошо. А вдали мелькает, хуй поймешь, да? Точно. Ладно, все, пока, я занят. До свидания. Да, я слушаю вас. Алло. Доброе утро. А что ты так поздно встаешь-то, дурачок? Да я уж, блядь, день-деньской, ёпта, пол первого. Ты чё, пидор? А скажи, как ты в Японии отдохнул? Не звони мне больше, ладно? Договорились? Ну скажи, как ты в Японии отдохнул? Чего? Как ты в Японии отдохнул? Что, Япония? Да, как ты отдохнул там? А что тут Япония? Я там был в 2004 году. Ну расскажи. 9 лет назад, блядь. Японок, ёп. Ну хорошие бабы там. Естественно, хуёвых не ебут. А аниме смотрел там, ну фильмы? Все, давай, пока.